Минин взял уже известного нам перебежчика, ротмистра Хмелевского, да три дворянские сотни, перешел реку и устремился на две польские роты, конную и пешую, стоявшие у крымского двора. Те испугались и, не дожидаясь удара от русских, бросились бежать к гетманскому стану, причем одна рота смяла другую. Видя это, русская пехота выскочила из ям и пошла также к польским таборам, а за нею двинулось и все конное ополчение. Поляки не могли выдержать этого дружного натиска. Потерявший 500 человек, потеря страшная при малочисленности его войска, гетман вышел из Екатерининского стана и отступил на Воробьевы горы. Разгоряченные русские ратники хотели преследовать неприятеля, но осторожные воеводы остановили их, говоря, что не бывает на один день по две радости. Только сильная стрельба продолжалась 2 часа. В полках нельзя было расслышать голоса человеческого, и небо стало в зареве точно от пожара. На другой день восходящее солнце застало уже гетмана на дороге к Можайску. Соединенными усилиями обоих ополчений гетман был отражен, и к сидевшим в Кремле и Китае полякам не пропущено припасов. Надобно было теперь думать о том, как бы стеснить их окончательно. Но пошла опять рознь между ополчениями Трубецкого и Пожарского, то есть между казаками и дворянами. Князь Трубецкой, как боярин, требовал, чтобы стольник, князь Пожарский, и торговый человек Минин ездили к нему в таборы для совета. Но те никак не согласились. Не потому, говорит летпись, чтобы считали это для себя унизительным, но боясь убийства от казаков. Скоро явились новые поджигатели вражды, о действиях которых так рассказывает грамота, разосланная по городам от Пожарского. По благословению великого господина Преосвященного Кирилла, митрополита Ростовского и Ярославского и всего Освященного Собора, по совету и приговору всей земли, пришли мы в Москву и в гетманский приход с польскими и литовскими людьми, с черкасами и венграми бились мы 4 дня и 4 ночи. Божию милостью и Пречистой Богородицы, и московских чудотворцев Петра, Алексия, Ионы, и русской земли заступника великого чудотворца Сергия, и всех святых молитвами, всемирных врагов наших, гетмана Хаткеева, с польскими и литовскими людьми, с венграми, немцами и черкасами от острожков отбили, в город их с запасами не пропустили, и гетман со всеми людьми пошел к Можайску. Иван и Василий Шереметьевы от 5 сентября к нам не бывали. 5 сентября приехали, стали в полках князя Дмитрия Тимофеевича Трубецкого, и начал Иван Шереметьев с старыми заводчиками всякого зла, с князем Григорием Шаховским, да с Иваном Плещеевым, да с князем Иваном Засекиным, атаманов и казаков научать на всякое зло, чтобы разделение и ссору в земле учинить. Начали наговаривать атаманов и казаков на то, чтоб шли по городам, в Ярославль, Вологду и другие города православных христиан разорять. Да Иван же Шереметьев с князем Григорием Шаховским научают атаманов и казаков, чтоб у нас начальника, князя Дмитрия Михайловича, убить, как Прокофья Липунова убили. А Прокофий убит от завода Ивана же Шереметьева. И у нас бы всех ратных людей переграбить и от Москвы отогнать. У Ивана Шереметьева с товарищами, у атаманов и казаков такое умышление, чтоб Литва в Москве сидела, а им бы по своему таборскому воровскому начинанию все делать, государство разорять и православных христиан побивать. Так вам бы, господа, про такое злое начинание было ведомо, а жить бы вам с великим опасением и к нам обо всем отписать, как нам против таких воровских заводов стоять». Важнее всего, разумеется, было не допустить казаков уйти из-под Москвы и овладеть северными городами. Казаки кричали, что они голодны и холодны, не могут долее стоять под Москвою, пусть стоят под нею богатые дворяне. услыхавший о том, как рушится доброе дело под Москвой, троицкий архимандрит Дионисий созывает братью на собор для совета, что делать. Денег в монастыре нет, нечего послать казакам. Какую им почесть оказать и упросить, чтоб от Москвы не расходились, не отомстивши врагам крови христианской? Приговорили послать казакам сокровища церковные, ризы, стихари и патрихили, саженные в заклад в 1000 рублей на короткое время, написали им и грамоту. Но посылка тронула казаков. Совестно, страшно показалось им брать в заклад церковные вещи из монастыря святого Сергия, и они возвратили их в монастырь с 2 атаманами и в грамоте обещались все претерпеть, а от Москвы не уйти. Надобно было после этого уладить дело между воеводами. Приговорили всей ратью, что Пожарский и Минин в казацкие таборы ездить не будут, а будут все воеводы съезжаться на среднем месте на Неглинной и промышлять земским делом. Воеводы разослали по городам грамоты. Были у нас до сих пор разряды разные, а теперь, по милости Божией, мы, Дмитрий Трубецкой и Дмитрий Пожарский, по челобитию и приговору всех чинов людей, стали заодно и укрепились, что нам, да выборному человеку Кузьме Минину, Москвы доступать и российскому государству во всем добра хотеть, без всякой хитрости, а разряд и всякие приказы поставили мы на Неглинной, на трубе. Снесли в одно место, и всякие дела делаем заодно, и над московскими сидельцами промышляем. У Пушечного двора и в Егорьевском монастыре, да у всех святых на кулишках, поставили туры, и из-за них по городу бьем из пушек беспрестанно и всякими промыслами промышляем. Выходят из города к нам выходцы, русские, литовские, немецкие люди, и сказывают, что в городе из наших пушек побивается много людей, да много помирает от тесноты и голоду, едят литовские люди человечину, а хлеба и никаких других запасов ничего у них не осталось, и мы надеемся овладеть Москвою скоро. И вам бы, господа, во всяких делах слушать наших грамот, Дмитрия Трубецкого и Дмитрия Пожарского, и писать об всяких делах к нам обоим, а которые грамоты станут приходить к вам от кого-нибудь одного из нас, то вы бы этим грамотам не верили. Когда таким образом дело уладилось под Москвою, пришли дурные вести с севера. Малороссийские казаки или черкасы, отделившись от Хаткевича, подошли нечаянно к Вологде и взяли ее.